Последняя запись. Фуз. В августе 90-го года Тихомиров и Гурьянов чем занимались? Георгий. Про Георгия ничего не могу сказать, а Игорь ездил отдыхать в деревню с семьей. Потом Айзеншпис организовал запись. Мы и писались на русском видео в Москве на даче Берии. Хорошая студия, профессиональные звукорежиссеры. Ну, собственно, у нас главная задача была сохранить все, что от Виктора осталось. Голос, гитару. И потом несколько технических моментов. Синхронизировать записанную вот на этой демонстрационной кассете драм-машинку с синхросигналом. Помню, сидел там, плюс-минус нажимал. В одном ухе запись драм-машинки, в другом реально играющая музыка. То есть все четыре трека скинули на 24-канальную пленку, прописали синхросигнал и потом уже искали звуки. Там был выбор на студии. Барабаны, Siemens электронные, по слухам сделанные на заказ для Def Leppard, сэмплеры, банк звуков неплохой. Вот мы им и пользовались. Делали аранжировки, записывали втроем. Это было в сентябре-октябре. В ноябре мы уже поехали в Париж все сводить. Фуз. Каким было состояние участников группы в тот момент, Георгий? Конечно, шок был, но... как бы в глубине, на уровне подкорки. Я помню, меня так трогало. В песнях «Черного альбома» тема прощания очень четко звучит, и во время записи все это очень сильно эмоционально воздействовало. Фуз. Было понятно, что группа после этой записи прекратит существование, Георгий. Конечно. Фуз. Вы не задумывались, что будет дальше, Георгий? Никто особо не задумывался. Ну, я, по крайней мере, не знаю почему. Наверное, в силу характера.